Часть вторая. Питер Пен. Глава 20. Прискорбные нарушения. После ужина гости разъехались. Брюс и Айона в тяжеловесном рейндж-ровере, остальные в безмолвных приусах. Мадлен начала мыть посуду и убирать со стола, а Гурни отправился с делом спалтеров в кабинет. Нашел результаты вскрытия и включил iPad, подарок от сына Кайла ко дню отца. Следующие полчаса он провел, блуждая по целой череде неврологических веб-сайтов и пытаясь найти объяснение несоответствию между характером пулевого ранения Карла Спалтера и тем, что, по словам Палетты, перед тем, как упасть, он прошел еще 10-12 футов. За годы работы в полиции Гурни выпала сомнительная удача наблюдать последствия двух таких же попаданий в голову, причем с более близкого расстояния, чем ему хотелось бы. В обоих случаях жертвы падали как подкошенные. Почему же Карл упал не сразу? На ум приходили два объяснения. Первое, что патологоанатом ошибся, определяя степень поражения мозговой ткани, и что расколовшаяся на части пуля не до конца уничтожила двигательный центр. И второе, что в Карла стреляли не один раз, а два. После первой пули он сделал, шатаясь несколько шагов, и упал, а вторая и причинила обширные мозговые повреждения, обнаруженные при вскрытии. Очевидный недостаток этого второго предположения состоял в том, что патологоанатом нашел всего одно входное отверстие. Чисто теоретически, Свифт 22-го калибра может оставить очень маленькое и аккуратное отверстие или очень узкую царапину, но все же не настолько незначительное, чтобы эксперт их проглядел. Разве что в очень сильной спешке. Или если отвлекся. Отвлекся на что? Пока Гурни раздумывал над этим вопросом, ему не давал покоя и другой факт, вскрывшийся при мини-постановке с участием Палетты. То обстоятельство, что роковой сценарий разыгрывался в двух шагах от тех двух человек, которым смерть Карла сулила максимальную выгоду. От Йоны, получающего полный контроль над Спалтер Риэлти, и Алисы, избалованной наркоманочки, стоящей в очереди за наследством отца, при условии, что Кей освободит дорогу, как оно и вышло в реальности. Йона и Алиса. Гурни все сильнее хотелось встретиться с ними обоими. А заодно и с Маком Клемпером. Просто необходимо как можно скорее увидеться с ними лицом к лицу. И может еще познакомиться с Пискиным, прокурором, чтобы понять, на каких позициях он стоял во всем этом тумане противоречий, шатких улик и, возможно, предвзятости. В кухне что-то громыхнуло, Гурни поморщился. Чудная штука, вот такие громыхания на кухне. Прежде он считал их показателем настроения Мадлен, пока не понял, что на самом деле то, как он воспринимает это громыхание, показатель его собственного состояния ума. Когда он подозревал, что дал ей веский повод для недовольства, то слышал в лязге посуды выход ее раздражения. Но если он знал, что упрекнуть его не в чем, те же самые случайно оброненные тарелки казались вполне безвредной случайностью. Сегодня вечером он такого спокойствия не испытывал, опоздал на ужин почти на час, не помнил имен друзей Мадлен, а потом бросил ее на кухне и удрал в кабинет, не успели последние лучи фар скрыться за холмом. Последнюю провинность, правда, еще не поздно было загладить. Сделав несколько последних выписок с самых содержательных неврологических сайтов, какие сумел найти, он выключил iPad, убрал отчет о вскрытии обратно в папку и вышел на кухню. Мадлен как раз закрывала дверцу посудомойки. Гурни подошел к кофеварке, что стояла у раковины, насыпал туда кофе и нажал на кнопку. Мадлен вооружилась губкой и полотенцем и принялась вытирать стол. «Чудаковатая подобралась компания», — небрежно заметил он. «По-моему, лучше было бы выразиться, какие интересные люди». Он откашлялся. «Надеюсь, я их не слишком шокировал, когда говорил про нашу систему правосудия». Кофеварка зафыркала и заурчала, знаменуя конец цикла. «Дело не столько в том, что ты сказал. Твой тон был куда красноречивее слов». «Красноречивее? В смысле?» Мадлен ответила не сразу, склонившись над столом и оттирая особенно упорное пятно. Наконец она выпрямилась и тыльной стороной руки смахнула с лица прядки волос. «Иногда у тебя такой тон, точно тебя раздражает необходимость быть в обществе, слушать других людей, с ними разговаривать». «Да я не то чтобы раздражаюсь, просто...» Он вздохнул, не докончив фразы. Взяв чашку с кофе, он добавил сахара и, прежде чем объяснять дальше, размешивал его куда дольше, чем требовалось. «Когда я чем-то очень увлечен, мне трудно переключаться на обычную жизнь». «А это и впрямь трудно», — отозвалась она. «Я знаю. По-моему, ты иногда забываешь, чем я занимаюсь в клинике, с какими проблемами сталкиваюсь». Он собирался уже указать, что обычно эти проблемы не идут в сравнении с убийством, но вовремя спохватился. Судя по взгляду Мадлен, она еще не довела до конца свою мысль, так что он молча стоял, держа чашку с кофе и выжидая, пока она продолжит. Скорее всего, начнет расписывать самые ужасные реалии сельского кризисного центра. Однако она выбрала другое направление. «Может быть, мне легче переключаться на обычную жизнь, чем тебе, потому что я не так хороша в своей работе». Он сморгнул. «Ты о чем?» «Когда у человека большой талант к чему-то, он целиком и полностью сосредоточивается на своем деле, вплоть до полного исключения всего прочего. Тебе не кажется, что так оно и есть?» «Наверное», — ответил он, гадая, к чему она клонит. «Ну вот и я думаю, что у тебя большой талант доискиваться до сути, выявлять обман, разгадывать запутанные преступления. Может, ты так хорош в этом деле и в своей профессии, как рыба в воде, что вся остальная жизнь для тебя — лишь досадная помеха». Мадлен вглядывалась ему в лицо, пытаясь уловить, как он среагирует. Гурни знал, что в ее словах есть доля истины, но только и смог что невразумительно пожать плечами. Мадлен тихо продолжала. «Мне не кажется, что у меня такой уж большой талант к своей работе. Мне говорили, у меня хорошо получается, но работа не суть моей жизни, не главное. Но не единственно значимое. Я стараюсь ко всему в жизни относиться как к значимому, потому что так оно и есть. И к тебе в первую очередь». Она заглянула ему в глаза и улыбнулась этой своей странной улыбкой, которая, казалось, порождалась не столько движением губ, сколько каким-то внутренним сиянием. «Иногда, когда мы говорим о том, как ты поглощен очередным делом, разговор превращается в спор. Может, потому что ты чувствуешь, что я пытаюсь превратить тебя из детектива в туриста. Прогулки, походы, каяки. Когда мы только переехали сюда, в горы, я, наверное, и в самом деле на это надеялась, ну или фантазировала. Но это прошло. Я понимаю, кто ты, и меня это устраивает. Даже больше, чем устраивает. Понимаю, иногда кажется, что это не так. Кажется, я давлю на тебя, куда-то тащу, пытаясь тебя изменить. Но это не так». Она помолчала, словно бы читая его мысли и чувства четче и лучше, чем он сам мог их прочесть. «Я не пытаюсь сделать тебя другим человеком. Просто чувствую, что ты стал бы куда счастливее, если бы только мог впустить в жизнь чуть больше света, красок, разнообразия. А мне кажется, что ты все катишь и катишь, все тот же камень, все на ту же гору, а в конце не получаешь ни отдыха, ни награды. Мне кажется, тебе только и хочется толкать и катить, бороться, подставляться под опасности. И чем опаснее, тем лучше». Он хотел было возразить про опасность, но решил дослушать до конца. Глаза Мадлен наполнились печалью. «Такое впечатление, будто ты так глубоко увяз во всем этом, во тьме, что она загораживает от тебя солнце. Все загораживает. Поэтому я живу так, как умею, единственным известным мне способом. Хожу в клинику на работу, гуляю в лесах, бываю на концертах, на выставках, читаю, играю на виолончели, катаюсь на велосипеде, Занимаюсь садом, домом и курами. Зимой хожу на лыжах, навещаю друзей. Но я все думаю и мечтаю, что мы могли бы хоть чуточку чаще делать это вдвоем, могли бы вместе радоваться солнцу». Он не знал, как ответить. На каком-то уровне он осознавал правду в том, что она говорила. Но никакие слова не могли выразить то чувство, которое эта правда в нем порождала. «Ну вот», — закончила Мадлен, — «вот что у меня на уме». Печаль в ее глазах сменилась улыбкой, теплой, открытой, полной надежды. Гурни казалось, что она вся перед ним, вся здесь. Ни барьеров, ни препятствий, ни отговорок. Он отставил чашку, которую, сам того не замечая, все время держал в руках, шагнул к жене и обнял ее. Она всем телом прильнула к нему. Все так же без слов он подхватил ее на руки страстным жестом новобрачного, переносящего невесту через порог. Мадлен засмеялась. Унес ее в спальню, и они занимались любовью так нежно и так пылко, что это было непередаваемо хорошо. На следующее утро Мадлен поднялась первой. Побрившись, приняв душ и одевшись, Гурни застал ее за столом с кофе, тостом с арахисовым маслом и раскрытой книжкой. Мадлен очень любила арахисовое масло. Он наклонился и поцеловал ее в макушку. «Доброе утро», — весело сказала Мадлен с набитым ртом. Она уже оделась на работу. «Сегодня полный день или половинчатый?» «Не знаю». Она сглотнула и отпила кофе. «Зависит от того, кто там еще. А у тебя в планах что?» «Хардвик собирался приехать к половине девятого». «Да?» «Кейс Палтер должна позвонить в 9 или около того. Как получится?» «Проблемы?» «Да ничего, кроме проблем. Каждому факту в этом деле что-то да противоречит». «А разве ты не любишь, чтобы с фактами так и было?» «Ты имеешь в виду, что они были безнадежно запутаны, а я бы их распутывал». Она кивнула, сунула в рот последний кусок тоста, отнесла тарелку с чашкой в раковину и поставила под воду. Потом вернулась и поцеловала его. «Уже поздно, мне пора». Гурни поджарил себе бекон с тостом и устроился в кресле перед дверьми во дворик. Отсюда открывался вид на размытое утренним туманом старое пастбище, полуразвалившуюся каменную ограду по дальней его стороне и заросшее соседское поле. Вдали еле проглядывал Барроу-Хилл. Как раз когда он запихивал в рот последний кусочек бекона, с дороги ниже сарая послышалось агрессивное тарахтение Понтиака. Через 2 минуты угловатое красное страшилище припарковалось возле зарослей аспарагуса, и вскоре в дверях появился Хардвик в черной футболке и мешковатых серых тренировочных штанах. Дверь была открыта, но раздвижные ширмы заперты. Гурни нагнулся и отпер одну из них. Хардвик шагнул внутрь. «А знаешь, что у тебя там по дороге разгуливает здоровенная свинья?» Гурни кивнул. «Частое явление». «Добрых 300 фунтов». «А ты поднимать пытался?» Пропустив вопрос мимо ушей, Хардвик одобрительно оглядел комнату. «Уже говорил и еще раз скажу. У тебя тут, черт возьми, сплошное сельское очарование». «Спасибо, Джек. Не хочешь сесть?» Хардвик задумчиво поковырял ногтем в передних зубах, плюхнулся на стул напротив Гурни и смерил того подозрительным взглядом. «Старик, не надо ли нам чего обсудить перед беседой с овдовевшей миссис Спалтер?» «Да, в общем, нет. Если не считать того факта, что во всем чертовом деле ни крошки смысла». Хардвик сощурился. «А вот это обстоятельство, что в деле ни крошки смысла, оно работает на нас или против?» «Нас?» «Но ты знаешь, о чем я. Приближает нас к цели, ну, к пересмотру дела, или отдаляет от нее?» «Скорее всего, приближает, но я не уверен. Слишком уж много ложных сведений». «Ложных сведений? Например?» «Например, квартира, откуда был сделан выстрел». «А в чем загвоздка?» «Стреляли не оттуда. оттуда никак не могли. Почему? Гурни объяснил, как при помощи палетты провел неофициальный следственный эксперимент и обнаружил препятствие в виде фонарного столба. Хардвик явно был обескуражен, но не встревожился. «Еще чего-нибудь?» «Свидетель, утверждающий, что видел стрелка». «Фредди? Тот тип, что официально опознал Кей?» «Нет. Человек по имени Эставио Болокко. Нет никаких записей о том, что его допрашивали, хотя он утверждает, что допрашивали. Еще он утверждает, будто видел стрелка, но это мужчина, а не женщина». «Где он видел стрелка?» «Очередная нестыковка. Говорит, что видел его в квартире, той самой, откуда якобы стреляли, хотя на самом деле не могли». Хардвик скроил такую кислую физиономию, точно у него отрыжка. «Ну вот опять. Все та же куча годного материала вперемешку со всяким дерьмом. Утверждение этого твоего типа, будто стрелок был мужчиной, а не женщиной, мне нравится. И особенно нравится мысль, что Клемпер не сохранил запись допроса. Это говорит о полицейских нарушениях, возможно, о подтасовке фактов или, по крайней мере, халатности. И все нам на руку. Но вот ерунда насчет самой квартиры, она все обесценивает. Не можем же мы привести свидетеля, который заявит, будто стрелок находился в том месте, откуда, как мы же сами потом скажем, стрелять никак не могли. Ну то есть, какого хрена нам со всем этим делать-то?» «Хороший вопрос. И еще одна маленькая странность. Эставио Болокко утверждает, что видел стрелка дважды. Один раз, в тот самый день, то есть в пятницу. Но еще и за 5 дней до того, в воскресенье. Говорит, он уверен, что в воскресенье, поскольку это у него единственный выходной». «Где он видел стрелка?» «В той же самой квартире». Несварение желудка у Хардвика, похоже, усилилось. «И что стрелок там делал? Присматривался?» «Я бы предположил, что да. Но тут встает новый вопрос. Предположим, стрелок узнал о смерти Мэри Спалтер, выяснил, где расположен семейный участок Спалтеров и сообразил, что Карл будет на погребальной церемонии основной фигурой. Следующий логичный шаг — разведать окрестности, посмотреть, не найдется ли там достаточно удобной позиции для стрельбы». «Так в чем вопрос-то?» «Во времени. Если стрелок разведывал окрестности в воскресенье, то Мэри Спалтер, по всей вероятности, скончалась в субботу или даже раньше, в зависимости от того, достаточно ли близок стрелок к семейству, чтобы получать информацию непосредственно, или же он вынужден был ждать публикации в газетах спустя день-другой. Так вот, мой вопрос. Если похороны состоялись самые ранние через 7 дней после смерти, что стало причиной задержки?» «А кто знает. Может, какие-нибудь родственники раньше приехать не успевали. А почему это тебя волнует?» «Когда похороны задерживаются на целую неделю, это необычно. А все необычное возбуждает во мне любопытство. Только и всего». «Отлично. Ну ладно, идет». Хардвик махнул рукой, точно отгоняя муху. «Можно спросить у Кей, когда она позвонит. Просто мне не кажется, что вопрос о подготовке похорон ее свекрови послужит достаточно убедительным поводом для апелляции». «Может и нет. Но, рассуждая о приговоре, ты знал, что Фредди, тот тип, который опознал Кей на суде, исчез?»